Рис вспомнила, что после закрытия сюда должна была прийти команда из трех человек, чтобы покрасить ресторанчик. Судя по всему, они с успехом справились со своей работой. Нежно-желтые, с красной окантовкой стены так и радовали глаз. А вопрос лишь в том, где были эти мужчины в 9 вечера. Так когда они начали работу? В 11. А закончили в 3 по полуночи. Даже странно, что у Рубена еще хватило сил трепать здесь языком. Осторожнее, предупредила себя Рис. Только не спеши. Значит, пришли они только в 11? Я что, неясно сказала? Рубен, Джо и Бренда. Бренда? Почему Бренда? Я думала, здесь будет ее брат. Дин был занят. Так она сказала. В любом случае, она прекрасно справилась с работой. Рис приступила к готовке, одновременно пытаясь представить Рубена, Ло, Дина или Джо в темных очках и оранжевой шляпе на пороге дома Броуди или на фоне темного окна. Домой она ехала с Питом. «Спасибо, что согласился подкинуть меня до Броуди». «Да ладно, какие проблемы, тут совсем рядом». «Как ты думаешь, где Ло был прошлой ночью?» «Очередная подружка». «Ло обычно думает не мозгами, а тем самым местом, прошу прощения». «Почему же тогда у него почти нет проблем с женщинами?» «Он мастер убалтывать. Вот только с Линдой Гейл этот номер не пройдет. Она крепкий орешек». «Вот тут ты прав. Ну вот, например, Рубен...» «Поосторожней!» Еще раз она напомнила себе. «Уж он-то не бегает за каждой юбкой». «Ну, у него тоже случаются романчики. Просто он старается скрывать свои похождения». Скосив взгляд в сторону Рис, Пит довольно хихикнул. «Прошлой зимой у него был бурный роман с одной туристкой, замужней». «Серьезно? Он старался этого не афишировать? Но не так-то просто пробраться незамеченным в гостиничный номер. Тем более, что у Бренды нюх на такие дела. Впрочем, после одной бурной ссоры об их отношениях узнал весь город. Говорят, она орала и швыряла вещи, метнула в него флаконом из-под духов. В результате он убрался во свояси с разбитой физиономией и босиком с сапогами в руках». «А как она выглядела?» «Что? Это женщина, с которой он встречался. Ну, если не ошибаюсь, симпатичная брюнетка, лет на 10 старше Рубена. Она еще несколько недель звонила ему на ранчо, плакала, кричала, умоляла. Уже потом, за кружкой пива, Рубен признался мне, что этот опыт напрочь избавил его от тяги к замужним женщинам». «Ничего удивительного. Из-за поворота уже виднелся домик Броуди. Полагаю, у Дина, брата Бренды, тоже было свидание прошлой ночью? Может так, а может и нет. Дин заядлый игрок. Как только у него появляются свободные деньги, он тут же садится играть в покер, причем чаще всего проигрывается. Это все равно, что тяга к наркотикам. Самому уже не справиться». Он затормозил перед домом Броуди. «Слышал, у вас тут были неприятности прошлым вечером?» «Кажется, все уже об этом знают. Не позволяя им выбить себя из колеи». Рис удивленно уставилась на него. «Значит ли это, что ты не считаешь меня чокнутой?» «Ну почему же нет?» — ухмыльнулся Пит. «Все мы в той или иной степени чокнутые. Но если ты говоришь, что кто-то шнырял вокруг дома, я склонен тебе поверить». «Спасибо». Она улыбнулась ему на прощание. «Спасибо за все». «Да не за что». Но Рис так не считала. Пусть копы не поверили ей, зато Пит поверил. Он, а еще Броуди, Линда Гейл, Джоанни. Док Уоллес попытался свести все к психологии, однако не отказал ей в доверии. Мак Драбер заказал ей пармезан, хотя в душе, возможно, и считал это капризом. Многие здесь были на ее стороне.